Да, лучше всего так и поступить. Еще и потому, что направленные тебе в лицо два ствола такого калибра с прилепленным снизу тесаком самого мясницкого вида выступают отличным сдерживающим фактором от всяких глупостей. А если нужно будет работать стрелами, то у меня есть арбалеты, да и перекинуть аглур в режим лука секундное дело. Приняв решение, одной ментальной командой превратил лук в аркебузу и зарядил картечным и бронебойным патронами. Первый для атаки по площади, а второй для одиночной цели. Заняв положение чуть в стороне от отряда, взял на прицел поворот коридора, вслушиваясь в издаваемые гостем звуки и пытаясь понять, кто это и что он тут делает. Девочки тоже не теряли времени зря. Оставив древня прикрывать проход в зал с кристаллом, Ирисис заняла передовую позицию со щитом, Мун прикрыла спину ей и одновременно контролировала мембрану. Анина затаилась рядом со мной под своим плащиком и подготовила глиняные шарики с какой-то своей очередной алхимической гадостью. И вот из-за поворота показалась наша гостья. Увидев девочек, она резко остановилась и озадаченно принялась их осматривать. Мы же, в свою очередь, тоже во все глаза рассматривали эту особу, ибо обычной она явно не являлась даже для этого мира. Высокая статная брюнетка с аристократической породистой мордашкой, длинными собранными алой лентой в конских хвост волосами с торчащими вверх и вперед черными витыми рогами, изумрудными светящимися в темноте глазами с вертикальным зрачком и руками, до локтей покрытыми изумрудной чешуей, с внушительными когтями на пальцах. Одета девушка была в обтягивающий черный боди из какой-то плотной ткани, тяжелые сапоги, плавно переходящие в длинные черные чулки, соединенные с боди тонкими подвязками, странную зеленую полуюбку, которая сзади опускалась до самых колен, а спереди сокращалась до подобия широкого пояса, и короткую кожаную безрукавку изумрудного оттенка, покрытую той же чешуей, что и руки нашей гости. Какого-либо оружия или багажа я не заметил, но это совсем не значит, что их не было. Тут девушка увидела стоящего у входа в комнату с ядром древня и радостно оскалилась, демонстрируя впечатляющий набор клыков. Нашла. Радостно всплеснула она руками и осмотрелась уже более пристально. «Я знаю, что ты тут, неблагодарный друид. Выходи и прими ответственность за содеянное». Я на пару секунд завис, переваривая такое заявление, а потом начал лихорадочно вспоминать, где и что я мог такого сотворить, чтобы подобная барышня требовала от меня принять ответственность. Судя по позам, ибо лиц я не видел, моих жен, они в данный момент занимались тем же. «Уж не рода ли ты драконьего, дева?» Первой подала голос Мун. «Ну да», кивнула брюнетка и демонстративно помахала своими чешуйчатыми руками. «А что, по мне не видно?» «Ой, бля-я», протянула в ответ на это заявление Эри, схватившись за голову. «Согласна я с этим», кивнула эльфийка. «Как-то это грубо, не находите?» Нахмурилась драконица, которой я, видимо, в свое время помог. «Я же могу, уважаемая или не очень», перебила ее Мун. «Тебе не говорили старшие, что драконам в подземелье нельзя соваться ни в коем случае?» Та замерла, задумалась, почесала рог и неуверенно кивнула. «Что-то такое, кажется, дедушка говорил». «А что?» В этот момент со стороны комнаты с ядром раздался низкий гул, и по покрывавшей стены органики прошлась невидимая, но хорошо ощутимая волна искажений. Нас всех придавило к полу, словно гравитация резко увеличилась раз в пять, а конкретно на меня еще и навалилось чувство глубокой неестественности происходящего, в которую мы постепенно погружались все дальше и дальше, будто на глубину холодного моря, состоящего из мерзости. Выхватив Крис, я одним толчком рассеял вокруг нашей группы почти половину содержащегося в нем заряда природной энергии, словно расталкивая навалившую чужеродность. Пусть не до конца, но это помогло. По крайней мере, теперь я хотя бы мог думать и воспринимать происходящее вокруг, а не действовать на помеси рефлексов и наития. Быстрая оценка ситуации дала нерадужную картину. Нина лежала у моих ног с закрытыми глазами, часто и прерывисто дышала ртом, скребя ногтями по влажному и чуть шевелящемуся полу. Ири в двух шагах от нас опустилась на одно колено и кое-как держалась, вцепившись в скобы собственного щита. Рядом с ней, источая из себя голубоватый туманный хлад, с прикрытыми глазами стояла Мун, что сложила ладони на рукояти опущенного на пол боевого молота и быстро что-то бормотала себе под нос. А вероятная виновница происходящего лежала на полу в пяти шагах впереди и с хрипением держалась за горло, словно задыхаясь. Осознав глубину происходящей задницы, я начал лихорадочно искать решение. Рассеять еще больше природной энергии не вариант, может, нам и полегчает, но поддерживать подобную концентрацию я не смогу, как и перемещать ее. Вот только иного варианта противодействия энергии подземелья кроме божественной маны я не видел. Значит, нужно что-то, что могло бы генерировать эту самую природную ману. Растения. Много растений. Энты. Выхватив из инвентаря горсть семян, запитал их и рассеял вокруг, вызвав взрывной рост трав, лоз, каких-то кустиков и мелких деревьев. Они не только росли, но и впитывали окружающую мерзость, перерабатывая ее в природный фон. Сразу стало еще немного полегче, но недостаточно. Впрочем, это был только первый шаг, ведь сразу за семенами в разные стороны полетели черные стрелы, которые я перед броском также напитывал манайгаи, и те тут же разрастались в мои любимые терновники. Ну и финальным штрихом я вытащил посох и из его накопителя перелил по 1000 маны в 5 крупных орехов, которые тут же полетели в 5 разных сторон, создавая своеобразный защитный контур вокруг нашей компании. С треском, хрустом и противным чавканьем биопокрытия в местах падения орехов стремительно начали расти энты, что тут же приняли на себя давление подземелья, ослабив его до приемлемого уровня. По крайней мере, мои спутницы и дракониха смогли облегченно вздохнуть и начать двигаться, осматривая созданную мною наскоро защиту. «Вот поэтому драконам и нельзя влезать в подземелья», — на выдохе проговорила Эри. Читала я несколько таких вот историй и слышала от пары проезжих авантюристов. Подземелья бесятся, усиливаются в разы и пытаются всеми средствами убить вторженца. «Дело тут нисколько в подземельях самих», — добавила Мун, полной грудью вдыхая очищенный воздух и расслабленно опираясь на рукоять молота, «сколько в их владыках. Драконы тесно связаны с нашим миром и их души служат отличными проводниками для локальных вторжений. Да я просто за этим тупым друидом полезла», — огрызнулась кое-как поднимающаяся с пола брюнетка. «Я его жду-жду, а он все не идет и не идет, а у меня уже и деньги кончились, и бух еда. Так что пришлось вставать на крыло и лететь вас искать снова. Вот вышел бы в прошлый раз как ответственный разумный, принял заслуженную награду и ничего бы этого не было. То есть это я виноват, что ты напрочь забыла все наставления своих старших и напролом полезла туда, куда тебе лезть категорически нельзя». Отстраненно поинтересовался я, больше размышляя над тем, как нам отсюда выбраться. «Угу», — довольно кивнула драконица. «Как хорошо, что ты все понимаешь и признаешь свои ошибки. От такой наглости у меня аж мысли сбились». Посмотрев на своих девочек, я увидел столь же охреневшие выражения у Ирисис и скорбно-печальное у Мун. «Эта молодая драконица», — пожала плечами эльфийка. «Они все такие-такие вот». «Да, мы такие», — довольно прищурилась брюнетка, либо проигнорировав, либо полностью неправильно поняв подтекст. «Может, ее того?» — спросила более-менее оклемавшаяся Нина. «На ингредиенты?» Я оценивающе посмотрел на драконицу, до мозгов которой все же дошел смысл предложения, и, судя по забегавшим глазкам, заставил нервничать, что с учетом ее силы было довольно подозрительно. «Не-е-е», с сожалением покачал головой. «Пока она ничего дурного не сделала, а глупость — не преступление. Скорее, его причина. В общем, выберемся и там посмотрим. И проблемы с этим у нас будут», — вздохнула Мун, внимательно осматриваясь по сторонам. «Подземелье усилилось. И порядочно. Мы сейчас, если не ошибаюсь в ощущениях, на третьем этаже, из 6 или 7, делинг». Я скосил глаза на выскочившую системку и после прочтения начал со вздохом массировать глаза. «Поправка, дорогая», — сказал эльфийке. «Мы на 5-м из 8. По крайней мере, нас не разметало по разным комнатам и этажам», — преувеличенно жизнерадостно заметила Эри. «Так что, идем вниз или вверх?» «Вниз», — ответил я. «Подземелье нужно закрыть, пока оно еще сильнее не усложнилось. К тому же, у меня обновился квест с добавлением довольно вкусных наград». «Внимание! Обнаружено обновление подземелья. Количество этажей – 8. Стадия созревания – ранняя. Рекомендуемый уровень – 5-20. Награда за зачистку. Случайный артефакт с ранга. Бонусная награда за внезапное увеличение сложности. Плюс 3 ксох, плюс 1 ксос, тотем. Вниз – это хорошо», – покивал Эри. «Вниз – это много монстров, сражений и опасностей. Все как мы любим». На этом месте Нина деликатно возмущенно кашлянула в кулачок. «Но меня беспокоит то, как нас недавно придавило. Я так понимаю, что между нами и повторением такого счастья стоит только барьер Вена. Так, и стоит нам высунуться из комнаты, как все повторится». «Истина», — кивнула Мун и с едва заметным раздражением добавила. «Барьер и поддержка не являются сильной стороной как моей, так и милостивая Ришкигаль. Нина, как я смею думать, тоже не покажет каких-то скрытых талантов и гениальных мер. Так что остается только положиться на нашего мужчину. Эй, а я, подала голос обиженная драконица, меня вы вообще в расчет не берете? Да, хмм, я посмотрел на эту косячницу и задумчиво спросил, есть идеи? Ну-у-у, брюнетка задумалась, потом как-то съежилась и отвела взгляд. Нет, но спросить хотя бы можно было, я ведь так ждала, так думала бу-бу-бу. Конец предложения скатился в невнятное бормотание. «Бесполезно», – безжалостно резюмировала Нина. «Эй», – тут же возмутилась та, – «я не бесполезна, я дракон». «Дракон не может быть бесполезен по определению, просто тут не те обстоятельства, чтобы я могла полностью раскрыть и реализовать свою потенцию». «Потенциал», – машинально поправил я, – «я так и сказала», – вздернула та носик. «На ингредиенты», – кивнула Нина. Мои девочки молча покивали. Дракоша нервно рассмеялась и бочком-бочком шмыгнула за мою спину. И вот этого величественного небесного зверя я боялся, присев рядом с одним из энтов, что держали вокруг нашей компании защиту из природной маны. Я принялся перебирать свои пожитки, пытаясь сообразить, чем я вообще обладаю и что может помочь выбраться из данной ситуации. Основная наша проблема на данный момент, как я сам понял и подтвердила Мун, это оказываемое подземельем давление. Впрочем, само по себе ядро сейчас выступает ретранслятором и давит на нас воля планарного владыки, который создал его и очень-очень хочет добраться до души одной дурной драконицы. К счастью, хоть подземелье было расширено и несколько улучшено вливанием энергии напрямую от владыки, но всему есть предел, и тут в дело вступает как развитость самого ядра, так и сопротивление мира такому наглому вмешательству. Так что ждать орды сверхсильных тварей нам не придется. Там будет либо много, но слабых, либо мало, но сильных. Учитывая, что мы влезли в подземелье с насекомыми, то Мунсари ставит на первый вариант, и я им в этом вопросе доверюсь. Но на всякий случай бронебойные патроны для аркебузы буду держать под рукой. Итак, основная проблема у нас с давлением и, как следствие, перемещением под его воздействием. И решение целиком висит на мне, так как остальные такового среди своих возможностей не имеют. Выложив на расстеленный плащ последний желудь, я быстро их пересчитал. 14. С одной стороны, мало. Вряд ли этого хватит для того, чтобы засадить всю дорогу до самого последнего этажа подземелья, а при перемещении энты не смогут поддерживать свой щит. Обычные энты, а старшие, нет информации. Значит, нужно добыть. Достав Крис, положил его себе на колени, сосредоточился и послал через него по связи с Гэй вопрос, сдобренный половиной своего резерва, мне не жалко, ибо восстановится мана быстро, а эта информация нам жизненно важна. Ответ пришел сразу и состоял из лаконичного мыслеобраза, который можно было расшифровать как «делай и не сомневайся». «Угу, замечательно», – пробормотал я. «Что там, что там?» Тут же попыталась сунуть нос в кучку сваленных вещей драконица, но Мун бесцеремонно схватила ту за волосы и оттянула в сторону. «Уууууй, за что какое злое зло я тебе сделала, безумная жрица? Я паладин», — поправила ее эльфийка. «Ты мешаешь, и зло ты сотворила буквально одним появлением своим. Возможно, что на свет. Я все больше и больше разочаровываюсь в драконьей расе. Эх, ладно, не отвлекаться. У меня сейчас материала на одного старшего энта, и это, конечно, хорошо, но хотелось бы побольше. Вот только всю ману из накопителей в посохе и кресе я слил на создание нынешнего убежища. Можно, конечно, залезть в заначку в самородках, благо, там осталось достаточно, вот только это запас на самый-самый крайний случай, когда припрет к стенке и срочно потребуется божественное чудо. Сейчас ситуация напряженная, но не настолько. Значит, что? Значит, ищем обходные пути добычи маны. Например, подоить дракона, задумчиво сказал я, дергая левым ухом, и не сразу понял, что в подземелье наступила тишина. МММ, повернувшись к девушкам, обнаружил их замершими в разных позах и с устремленными на меня странными взглядами. Очень-очень странными. Извращенец, пискнула дракоша и, прикрыв грудь руками, спряталась за спину Эри. Ты меня, конечно, спас, но я не такая. Мы еще даже на свидание не ходили. Виейн, очень многозначительно протянула Рисис. Ты ведь сейчас в переносном смысле. Да, ну да, прикинулся я валенком, ибо что еще оставалось, лучше притвориться полешком, тем более, что именно это я и имел в виду. Мне для работы нужна мана, а все запасы из артефактных накопителей я уже слил в этих ребят, кивнул на стражу из пятерки энтов. Драконы же, если я не ошибаюсь, должны обладать впечатляющими запасами энергии и скоростью ее восполнения, так что эта рогатая вполне может поучаствовать в исправлении ситуации, в которую сама же нас и втянула. «Погоди, погоди», теперь возмущение в голосе брюнетки слышалось намного больше. «Так ты меня не лапать собрался, а вульгарно использовать в качестве батарейки меня, благородного дракона из древнейшего рода». «Ух», я прикрыл глаза и невольно прижал уши, ибо этот цирк уже конкретно так начал действовать на нервы. «Уважаемая, кстати, как тебя вообще зовут?» «Гренувиатель из рода изумрудных хвостов», гордо вскинула та носик. «Но вам дозволяю звать меня просто Грин, Венатор Терновник». Сказать, что мне очень приятно, я не смог даже из вежливости. Она хоть и красавица, но с головой явно не дружит. Это мои жены Анксунамун и Рисис, а также наша подруга Нина. «Угу, не скажу что», начало было Грин, но тут же сама себя оборвала. «Подожди, жены, как жены, когда вы успели, как вы могли, у тебя же есть я нет, так совершенно неприемлемо. Вы должны прямо сейчас отречь». «Хе-хе». Последний писк был вызван прижатым к шее лезвием фальката и видом буквально наливающегося божественной энергией паладинского молота. «Дорогой мой муж», улыбнулась мне Мун так, что я рефлекторно чуть вскрыть не ушел вслед за Ниной. «Займись пока расчетами какого-нибудь вспомогательного ритуала, а мы тут в сторонку отойдем на 5 минут. Побеседуем с этой наглой ящерицей». «Хорошо, уму», кивнул я и все же провалился вскрыт. И действительно занялся прикидыванием, что и как буду делать, чтобы обеспечить максимальную выживаемость отряда в предстоящем нелегком деле. Шаг, воткнуть стрелу, шаг, воткнуть стрелу, шаг, воткнуть стрелу. И так нужно сделать 4 круга по 10, 20, 30 и 40 стрел с центром фокусировщиком в виде воткнутого в землю посоха, рядом с которым с моим крисом в руках стояла заметно нервничающая драконица, что сейчас была похожа на енота. Уж не знаю, что и как сделала Мун, но шикарнейшие фингалы у Грин не сходили ни под собственной драконьей регенерацией, ни под воздействием природной энергии, в точке наибольшего насыщения которой она сейчас и стояла. Так, стоп, не отвлекаться. Делаю последний шаг, втыкая общим счетом 100-ю черную стрелу. Выдохнув, я послал импульс маны, и все снаряды тут же ожили, выпустив терновые лозы, что связали их друг с другом, образуя сложную и довольно хаотичную геометрическую фигуру. На верхнем окончании каждой стрелы начали быстро расти и наливаться цветом грейпфруты, что выступали заготовками для слияния в семя высшего энта. Да, да, когда девочки закончили разговор по душам, или все же темную, с драконицей, то та волшебным образом обрела кроме Бланше еще и здравый смысл со скромностью. Вот что пиздюлины животворящие делают. А еще нужно себе потом напомнить разобраться, почему Ирис Мун вообще смогли так обойтись с самым настоящим драконом. Или дело тут в ее человеческой форме и присутствии внутри подземелья. Так, стоп, это все действительно потом. И без того достаточно времени потеряли. Что сейчас действительно важно, так это количество маны и ее регенерация, которыми обладала вот эта конкретная блондинка, которая мастерски маскируется под брюнетку с зеленой чешуей. Нет, там нет сотни тысяч, что необходимы на запитку всех заготовок. Там всего лишь около 10-15 тысяч единиц, если переводить на меры моей системы. Другое дело, что нам и не нужно напитывать все моментально, да плюс еще и Нина предложила интересное дополнение к устраиваемым мною шаманским пляскам. Ведь драконы — это не только мана и вредный характер, но еще и ходячий склад ценнейших алхимических ингредиентов, которые при расщеплении выделяли просто прорву магической энергии. Когда все плоды терновника созрели, я прошел в центр ритуальной конструкции и встал почти вплотную к Грин, накрыв ее лежащие на кресе ладони своими. Встретившись с ней взглядом, ободряюще улыбнулся и кивнул, после чего чуть покрасневшая брюнетка резко дернула руками, вспарывая себе лезвием ладони. Впрочем, я от нее не отставал, позволяя нашей смешавшейся крови стекать по ритуальному кинжалу и тонкой струйкой капать на посох, что служил центральным связующим звеном всех терновых лос и преобразовывал поступающую жертву в энергию. На краю сознания мелькнуло интересное наблюдение, что нанесенные раны не спешили закрываться под действием стремительно увеличивающейся концентрации природной маны. На протяжении всего ритуала меня не оставляло обострившееся чувство двойного присутствия. Снаружи зала, чьи границы надежно держали инты и разросшиеся травы с терновниками, ощущалось давление владыки, среди эмоций которого особенно четко ощущались холодная ярость и голод. С другой же стороны от возведенного барьера и словно изнутри меня самого постоянно присутствовала мягкая поддержка, любопытство и какое-то озорное веселье. У меня складывалось впечатление, словно Гаю вся эта ситуация откровенно веселила и богиня едва ли не в ладоши хлопала, требуя продолжения действа. Ну и кроме этих двух, я еще периодически улавливал на краю восприятия знакомую прохладу присутствия Ришкигаль. Богиня мертвых явно волновалась за свою последовательницу, которая опять куда-то вляпалась. И вот в момент пика ритуала присутствие Гаи значительно усилилось, вытеснив из восприятия всякие эманации владыки, после чего все поле моего зрения залил мягкий салатовый свет, который быстро сконденсировался меж наших с Грин рук, и вот мы уже держим один из грейпфрутов, что был оплетен светящейся зеленой лозой и покрыт нежными белыми цветочками, а мой Крис вместе с посохом лежали у наших ног. «Получилось?» – спросила брюнетка, с интересом осматривая светящееся семя высшего энта. «Хотя да, конечно же получилось. Это же гениальная работа гениальной меня». Я не сдержал протяжный тяжелый вздох и сделал себе на памяти зарубку, как можно меньше дел иметь с драконами. Если там все хотя бы в половину такие же, то ну их нафиг. «Ты тут поучаствовала только в качестве ингредиента, ящерица», — проворчала Нина, подходя поближе и с какой-то странной плотоядной улыбкой рассматривая результат нашего ритуала. «Какая прелесть!» «Нет, тут же переместил семя в инвентарь от греха подальше. Нельзя. Совсем-совсем», — подняла на меня гномка грустно просящий взгляд голодного щеночка, за что тут же получила подзатыльник от подошедшей Мун. «Ай, за что?» «За святотатство», — солидно сообщила ей эльфийка и обратилась уже ко мне. «Все прошло удачно?» «Да, более чем», — улыбнулся я. «А теперь дайте мне место, будем призывать нам, хе-хе, паровозик». «Пара что?» — не поняла Эри, да и в глазах остальных виднелся вопрос. «Кроме глаз Грин, кажется, через нее на меня взглянула великая пустота. Да так, прикол один с родины, потом объясню, если напомните», — соскочил я с темы, потому как внятное пояснение было действительно долгим и совершенно сейчас не к месту. Глава 37. Высший энд – это сильно. Заявляю как друид, который только что его призвал. Уж не знаю, повлияли ли на внешний вид местная атмосфера, мои мыслеобразы или еще что, но выглядел этот энд как скалопендра. Угу, метр в холке, из которых полметра, толщина самой тушки, 2 метра в шире, 2 десятка метров в длину. Сегментное строение тела у этого энта только имитировалось, а по факту он весь состоял из лоз терновника, что были способны мгновенно расплестись и наброситься на противника лавиной отдельных колючих хлыстов, а также сплестись в любую другую форму, но наиболее комфортнее этому созданию было именно в виде скалопендры. Ну, по крайней мере, он мне сам так сказал, передав поток мыслеобразов после рождения. И вроде бы ничем особо ультимативным такие способности не выглядят, но это ровно до тех пор, пока не осознаешь некоторые нюансы. Первое, у этого энта нет уязвимых мест, так что пока существует хотя бы одна веточка или колючка, он будет регенерировать. А учитывая его запредельную энергонасыщенность и наличие прямого широкополосного подключения к домену Гаи, то проблем с маной этого создания не может быть в принципе, а следовательно регенерировать энт будет с бешеной скоростью и без возможности хоть как-то этот процесс истощить. Второе частично проистекает из первого, благодаря напитке божественной энергии все атаки этой махины автоматически несут в себе божественность, так что защититься от них можно только чем-то концептуальным или божественным, ибо все, что ниже по эффективности, он просто разорвет своими колючками как взбесившийся блендер. Ну и третье, опять же, проистекает из первого, только в этот раз из его регенерации. Высший энт может буквально почкованием создавать себе в качестве миньонов обычных энтов, правда, только тернового типа, как и он сам, ну и не столь ультимативно сильных. В общем, по итогу у нас появился самый натуральный высокоуровневый паровоз, на создание которого действительно было не жалко затраченной энергии, времени и сил. Вот только без острой необходимости и ценных расходников в виде жертвенной крови дракона под рукой я вряд ли еще когда-нибудь возьмусь за подобный ритуал, ибо своими силами подобное буду творить хорошо если недели, а не месяцы. А если на него поставить домик, он сможет с ним на горбу передвигаться, задумчиво так поинтересовалась Эри, тоже рассматривая энта. Это хороший вопрос, сбился я с ранее текших мыслей и представил себе озвученную картину. Конечно, вряд ли высшего энта можно будет использовать в качестве ходячего фундамента, хотя бы из уважения к ГАЭ, но вот общая концепция. ХММ. Но не будет ли это слишком заметно? Будет, кивнула Эри. Но кому какое дело? Мы и так привлекаем внимание хотя бы составом нашей маленькой группы, хмыкнула Мун. Не говоря уже о подвигах твоих, дорогой. Подвигах? Я даже не сразу понял, о чем она. А, ну, тут уж по большей части вина обстоятельств и хотелок уважаемый Гай. Так, ладно, все это потом. Ну-ка, девочки, настроились на боевой лад. Гры. С усмешкой потрясла Фалькатери, изображая гневного котенка. По крайней мере, ощущения от ее вида создавались примерно такие. ХМ, Мун ограничилась материализацией на голове шлема. Эх, Анина просто запахнула плащ и ушла вскрыт. Отлично. Стукнула друг о друга кулачками Грин, на которой тут же скрестились наши взгляды. Что, ты остаешься тут? Ткнул я пальцем себе под ноги. У твоих сапог? Захлопала та глазками. Извращенец. Я не такая. Ну, хотя бы не в первые часы знакомства. Я имел в виду эту поляну. Со вздохом пояснил этой ящерице. А, о, ау, издала брюнетка непонятные звуки с неопределенным выражением лица. Серьезно, я так и не смог интерпретировать, что именно она подразумевала под этим, если подразумевала что-то вообще. Но почему? Потому что подземелье реагирует на тебя неадекватно, и мало ли что еще сможет выкинуть, пояснил я. К тому же, мы сработавшаяся группа, в которую ты не вписываешься и можешь помешать в ответственный момент, так что лучше посиди тут, пока все не кончится. Буу, надулась Грин, но спорить почему-то не стала. Я бросил вопросительный взгляд на Мун и Эри, но вторая только пожала плечами, а первая, ну, моя эльфийка явно что-то знает, но пока молчит. Ладно, не время для вопросов, и так задержались непозволительно долго. Уйдя вскрыт, я достал лук и дал мысленную отмашку перебирающему от нетерпения лапками энту. Пусть прямого контроля над подобным существом нет и не может быть ни у кого, кроме богини, но за его создание Гая даровала мне возможность командовать им, правда, весьма ограничена и только на время разборок с этим подземельем. Но даже это я считаю шикарным подарком. Выбравшись за пределы огороженного силой богини пространства, я с одной стороны вновь окунулся в концентрированную мерзость этого подземелья, а с другой мне стало намного, намного, намного легче. Вот уж не думал, что общение с красивой девушкой может настолько вымотать, не удержался от жалобы по общему ментальному каналу. В ее оправдании стоит сказать, что драконица к нам не проявляла агрессии и не хотела как-то обидеть, высказалась Мун. Но она действительно напрягает. Да дура она, не выдержала Эри. Причем явно малолетняя. Я не так уж много знаю о драконах, но тут мудрым древним небесным змеем и не пахнет. Зато ингредиентики из нее можно надергать первоклассные, мечтательным тоном добавила Нина. Так что если собираетесь послать ящерку, то сначала убедитесь сцедить пару литров кровушки и килограмм чешуи. Хотя бы, мелкая, жадность, грех, она портит карму, хмыкнул я. Хотя добровольно отданная кровь дракона для ритуалов действительно оказалась на диво хороша. Нужно будет потом вообще подумать, чтобы такое с этими жертвами замутить, только без перегибов. И уж тем более никаких жертвоприношений живых существ вообще и разумных особенно. А то мне потом кармическое воздаяние действительно таких пистонов вставит, что еще 2-3 перерождения аукаться будет. Тряхнув головой, настроился на рабочий лад, а то действительно как-то мы расслабились. Местная атмосфера для разнообразия послужила этому в плюс, от такого всестороннего враждебного давления трудно долго оставаться беззаботным, перешучиваться или отвлекаться на сторонние мысли. Хорошо хоть присутствие энта сильно ослабляло влияние подземелья, так что дышать и двигаться вполне можно было, а перерасход выносливости компенсировала моя собственная аура. Отдав Нине посох, на который привязал ретрансляцию ауры восстановления, я скользнул чуть вперед от отряда по короткому коридору и заглянул в следующую комнату. Куполообразное помещение с покрытыми мерзкой коричневатой плотью стенами, опущенным относительно уровня коридора полом, закрытым полуметровым слоем стелящегося сизого тумана с прячущимися в нем тварями. О наличии последних мне подсказали как обостренные чувства, так и ощущение природы. А вот кого-нибудь менее наблюдательного такая засада вполне могла застать врасплох, особенно учитывая отвлекающий фактор в виде пятерки свисающих с потолка кожаных мешков, из отверстий которых до самого пола тянулись пучки мясистых щупалец. Кстати, что-то мне эти штуки напоминают, но никак не могу ухватить ускользающий образ из прошлой жизни. Ладно, пофиг. Мысленно связавшись с девочками, передал собранную информацию. Миленько, хмыкнула Ирис, останавливаясь перед спуском в комнату и осматриваясь из-за щита. Мне заходить? Над ней свисала голова любопытного Энта, что перемещался по потолку, дабы своей тушей не мешаться нам. Амун пристроилась за спиной подруги, внимательно осматривая поле будущего сражения. Враг многочисленен, но не опасен, вынесла вердикт эльфийка. А вот туман ядовит, хотя аура вена должна компенсировать отраву. Но лучше не рисковать, передал я им образ покачивания головой. Пустим вперед Энта, пусть разбирается, а сами будем держать позицию тут. Жалко, конечно, терять опыт за монстров, но шансы еще представятся не раз. А может, все-таки в наступлении? Грустно спросила Эри, тем не менее принимая позу поудобнее и мощным ударом вгоняя нижние шипы в чавкнувшие живое покрытие на полу. «Успеется еще на твоем веку», — чуть меланхолично сказала Мун, перехватывая молот одной рукой и готовя какую-то магию левой. «Я тоже решил подготовиться, но по-своему. Как говорил один умный старый китаец, познай врага и половина победы уже у тебя». Так что, придержав Энта, создал и поочередно выстрелил в ядовитый туман две стрелы, одну зажигательную, другую морозную. Первая при контакте с пеленой воспламенила небольшой объем размером с футбольный мяч, вторая заставила вдвое больший объем всколыхнуться и изморозью осесть на пол, но остальная часть тумана тут же закрыла образовавшийся проем. «Морозь», — посоветовала Мун, тоже наблюдавшая за этим экспериментом. «Если жечь такие объемы, то мы же тут и задохнемся. Угу. Главное, чтобы намороженный яд не начал раньше времени испаряться. Но в отношении выжигания она все же права. Тогда эксперимент номер два. Дело в том, что длительность работы морозных стрел зависит от влитой в них маны. Одна единица равна минуте работы. И, например, мой предыдущий снаряд все еще морозит туман, создавая вокруг себя слой зеленоватых кристалликов. Оттянув тетиву, я создал морозную стрелу и наложил поверх мультивыстрел. В последний вложил 20 маны, а в первую – всего 2. И после этого спокойно отправил разделившийся на 40 частей снаряд по всему залу настолько равномерно, насколько смог. И пусть с контролем такого количества стрел сразу и были некоторые проблемы, но мне все же не по глазам разбегающихся белок стрелять, а просто послать снаряд в более-менее нужную сторону. Понаблюдав десяток секунд за получившимся эффектом, я довольно оскалился, ибо ядовитый туман начал стремительно опускаться, превращаясь в друзы кристаллов вокруг эфирных стержней из ледяной энергии, а притаившиеся враги оказались теперь как на ладони. И то, что я истратил половину собственного магического резерва, ничего в моей радости не меняло, черных стрел в инвентаре было более чем достаточно. «Атакуй», — скомандовал я Энту, немного поколебавшись, все же поддался своей жадности. «По возможности не убивай, а обезвреживай, я буду добивать». Конечно, высший энт вполне мог просто забить на мои хотелки, потому как подчинялся он напрямую ГЭ, но в данном конкретном случае ему такая просьба ничего не стоила. Ведь я не выдвигал категоричное требование пленения всех порождений подземелья, а только просил оставить побольше живых. Так что никакого неприятия от посланца богини-матери я не ощутил, а через мгновение это терновое чудовище уже резво крутилось меж жуков, отрывая им конечности и нанося дробящие удары по панцирям. Протупив секунду, я начал стрелять по обездвиженным и контуженным тварям с максимально доступной скоростью. Правда, сначала немного сомневался, пробьют ли черные стрелы панцири монстров, и уже собирался бить более метко в уязвимые места или трещины в хитине, но нет, обошлось, броня твари оказалась не настолько крепкой. Буквально через минуту все было кончено, и я едва ли не с мурчанием смотрел на оповещение о получении опыта. Пусть он был явно урезан, скорее всего из-за паровозика, но все равно это была практически халявная прокачка. «Ви-ин», — протянула Эри, грустными-грустными глазами смотря туда, где я стоял. Пусть она меня не видела, но чувствовала благодаря связи между амулетами. «Как ты мог? Сам влез веселиться, а родную жену оставил без капельки удовлетворения». «Кха!» — издала странный звук стоящая за спиной подруги Мун, но из-за закрывающего лицо забрала я не смог понять, что именно она пыталась выразить таким образом. «Как только появятся подходящие условия, так сразу пустим тебя в первые ряды», — со вздохом ответил я на эту провокацию от первой жены. «А сейчас быстро пересекаем зал, а то яд скоро начнет испаряться обратно, да и мало ли что может еще случиться. Ну, вперед на врага, это тоже дело», — довольно покивал Эри, вырывая нижний край своего щита из пола и двигаясь следом за Энтом. «Главное, чтобы мне оставили кого-нибудь. Если что», — раздался задумчивый такой голосок Нины, «у нас есть та ящерка, и душу отведешь, и ингредиентов интересненьких натрясешь». «Девочки, спокойно», — вздохнул я, уже пересекая зал и заглядывая в проход, где скрылся Энт. «Может, Грина не очень умная, но она все еще дракон, да и довольно дружелюбная к нам, так что лезть в прямую конфронтацию не стоит. Я присмотрю за ними», — пообещала мне Мун. «Вот только кто бы за самой эльфийкой присмотрел». Тряхнув головой, я все же выкинул лишние мысли из головы и сосредоточился на новом препятствии, ибо о дурных драконах можно подумать и после того, как мы отсюда выберемся. Как ни странно, но до конца пятого этажа больше ничего особенного нам не попадалось. Нет, весь путь был заполнен атаками разнообразных агрессивных жуков на фоне не самых приятных декораций из живых пульсирующих стен, но мы с таким справились бы даже без прикрытия высшего энта, а с ним прошлись просто как на параде. Хотя нет, это Эри с Мун шли парадным шагом, а я дергался от каждого шороха и ежесекундно ждал подвоха. Ну не верил я, что после прямого вмешательства планарного владыки в структуру подземелья оно ограничится только наращиванием этажей и увеличением количества живности. С этой точки зрения я даже начал сомневаться в правильности решения оставить драконицу позади в безопасной зоне. Все же основная цель владыки – это именно смерть, или пленение, этого ходячего склада редких ингредиентов. Успокаивало то, что тащить Грин с собой было бы еще большей ошибкой, потому что тогда все давление подземелья придется именно на наш отряд, а так оно распыляется на две точки, на организованной силой Гаи и Энтами охранный периметр с ценным призом, и на нас, рвущихся к ядру. То, что мы наконец наткнулись на неприятности, я понял сразу. Просто потому, что с каждой относительно легко пройденной комнатой подземелья ожидал чего-то такого в самом конце этажа. И вот он, конец. Вернее, спуск на шестой этаж в виде округлого темного провала, прикрытого тонкой кожистой мембраной. И поверх мембраны была натянута весьма своеобразная паутина, чьи нити были толщиной в палец и явно ничего общего с шелком не имели. Скорее это было какое-то мясо, влажно-блестящее, чуть пульсирующее и местами покрытое чем-то, подозрительно похожим на гнойные фурункулы. Паучок тоже был под стать своему домику. Четырехметровый мясной шар, покрытый сморщенной и сочащейся гноем кожей, с хаотично торчащими во все стороны пятиметровыми лапами. Лапы были покрыты черным хитином, имели разное количество суставов, от трех от шести, и общее их количество составляло никак не меньше трех десятков. Рта я у твари не заметил, зато были разбросаны по туше подозрительные костяные пластинки, обрамленные небольшими щупальцами. Да и на кончиках лап имелись странные отверстия, словно эта штука должна через них что-то выплескивать или засасывать. В общем, полюбовавшись на эту хренотень, я тихонько сдал назад в коридор и вернулся к отдыхающему отряду, где и обрадовал новостью о противнике. Хотя нет, обрадовалась только Мун. А вот Ари и Нина без всяких кавычек воспылали энтузиазмом. Наконец-то нормальная драка. Стукнула кулаком в ладонь моя первая жена. И уникальные ингредиентики. По каналу мысли связи едва ли не мурлыканье донеслось. От стража этажа других быть не может. И вообще, Вен, можно я хоть на привалах из-под плаща вылезать буду? В нем душно. Вот не надо мне тут, возмутился я. Под моей аурой душно быть не может. А высовываться даже не вздумай, пока мы на рейде. Полностью его в этом вопросе поддерживаю, с нехорошим прищуром сказала Мун, глядя в сторону находящейся в скрытии гномки. На нас уже пару раз нападали с тыла, Вен их все равно отстреливал раньше, чем они приближались, проворчала Нина, но по тону было понятно, что отстаивать позицию она не будет. Пойдем в лоб или сначала разведка, деловито спросила Эри, проверяя крепление щита. Хотя да, а чем это я? Венный без тройной разведки, я на это раздраженно дернул ушами и направился обратно, дав остальным сигнал на готовность к бою. Сам же на ходу начал напитку черной стрелы для создания древня, которую и запустил в сторону стража прямо из коридора, не доходя до порога комнаты нескольких метров. Да, это лишает меня фактора неожиданности, но что-то я сильно сомневаюсь, что данный монстр не в курсе нашего присутствия, а так мы сможем хотя бы примерно понять, чего ожидать от этой страхолюдины. Вот стрела долетела до цели и воткнулась прямо перед паутиной твари, уже на подлете начав взрывообразную трансформацию. Древень получился хорошим. Долговязая человекоподобная фигура, свитая из колючих лоз с плащом из них же, пожалуй, вселившийся в него дух природы, если и был низшим, то на грани трансформации в среднего. Да, я даже отсюда ощущаю, как предоставленный сосуд буквально распирает от слишком мощного наполнения. В иной ситуации он бы либо эволюционировал, либо долго бы не протянул, но в данный момент мне как раз и не нужен долгоживущий воин. Древень атаковал первым, выпустил в сторону твари ворох зазубренных деревянных колючек, часть которых срикошетила от бронированных лапок, но малая часть вполне успешно воткнулась в саму тушу, что оказалось довольно мягкой. Вот только на этом успехи древня закончились, ибо тварь зашипела, и из тех самых дырок на лапках плеснула на воина природы чем-то розовым и слегка светящимся, отчего древесная плоть начала быстро растворяться в мерзкую зеленую жижу с розовыми и черными разводами. От такой картины я нервно поежился и отступил еще чуть-чуть вглубь коридора. Так, девочки, планы меняются, ибо тварь плюется кислотой, мощной. Моего древня разъела до жижи за пару секунд. Атаки с расстояния, или божественная магия? Спросила Мун. Ох, с этим у меня глухо. Тут же расстроилась Эри. Вроде бы у меня были составы для нейтрализации кислот, но если там какая-нибудь магическая гадость, то не ручаюсь за эффективность, задумчиво сообщила Нина. Сперва я эту тварь пощупаю на тему уязвимостей, прикинул я план. Потом спущу на него энта и под его прикрытием попытаюсь что-нибудь сотворить. Мун, подходи поближе, если что, попробуешь что-нибудь из своего арсенала. Эри, прикрывай тыл. Опять я в тылу, вздохнула наша блондинка, убедившись, что никто никуда не рвется, особенно одна блондинка со щитом. Я вновь подошел поближе ко входу в комнату и начал прикидывать, как с этой многолапой абразиной справляться. Конечно, можно было бы натравить энта и забить, но, во-первых, не факт, что он справится, ибо кислота действительно сильная и фиг его знает, что там еще припасено. А во-вторых, я же не всегда буду иметь под рукой такой имбовый козырь. Хмм, заметка на будущее, запариться и приготовить хотя бы еще один желудь для призыва высшего энта, пока под рукой есть грин. Но вернемся к текущей ситуации. В-третьих, мне нужно набираться опыта и учиться справляться с такими тварями собственными силами. Тем более, что возможностей у меня действительно много. Но энта за спину я себе все равно поставил. Просто на случай, если монстр рванет в эту сторону и сможет как-то пролезть в узкий для него коридор. Была еще мысль поставить капканы, но вряд ли такая простая магия удержит эту тушу. Осмотрев еще раз самого стража и окружение, решил начать с простого огненной стрелы. Привычный каскад магии сам лег на лук, стоило только оттянуть тетиву. Магическая стрела, точный выстрел, огненная стрела на единицу маны и мультивыстрел на 5 маны. В итоге через секунду в стража полетел ворох из десятка пламенных снарядов. Монстр попытался защититься лапками, но я смог немного подкорректировать полет стрел, так что с курса сбилась только одна, а 9 впились в тушу твари. По подземелью разнесся не рык, не шипение, а что-то вроде гула, будто вибрация от мощного сабвуфера. Огонь эффективен, передал я на общей волне. Кожа твари под действием магического пламени буквально плавилась и капала вниз шкварчащими каплями. Впрочем, долго это не продолжалось, и страж потушил себя довольно оригинальным образом, просто залив кислотой, которая ему самому никакого вреда не нанесла, зато неожиданно растворила всю мою магию и пламя. Занятный эффект. Что же до противодействия, то тварь побесилась в пределах своей паутины, но с нее не сошла. Интересно, она просто не поняла, откуда идет атака или не может покинуть охраняемое место. Прикинув нанесенный урон и скорость восстановления противника, раны едва заметно, но все же регенерировали, я приуныл. Для того, чтобы расковырять эту тушу горящими стрелами, никакой маны не хватит. Значит, буду пробовать что-нибудь еще, например, морозную и бронебойную. На обе попытки у меня ушло еще 16 маны, ополовинив мой энергозапас, но результат был никакой. Бронебойная только воткнулась на всю длину, оставив после развеивания быстро закрывшуюся колотую рану, а начавшую промерзать плоть от морозных стрел монстр также выжег кислотой, и при этом половину снарядов страж умудрился принять на лапы, будучи уже готовым к такой атаке. Прикинув варианты, я уныло вздохнул. Валить тварь стрелами слишком долго, посылать девочек или энта рискованно, а лезть самому страшно. Но попробовать последний пришедший на ум вариант все же стоит. Так что я преобразовал лук в аркебузу, зарядил дуплет драконьими патронами, проверил активность скрытой артефактов, после чего начал аккуратно приближаться к монстру. У намешанной в патроне алхимии дальность действия примерно 15 метров, но для уверенного поражения нужно подобраться к 10-метровой отметке, а лучше вообще к 5-метровой. Чем ближе к стволу, тем жарче и концентрированнее пламя. Мелькнула мысль сделать отвлекающий маневр, создав пару древней, но я тут же ее отбросил, незаметно такое не провернуть и тварь точно спалит, откуда вылетели снаряды, после чего меня ожидает души с кислоты. Подобраться к твари удалось на отметку в 7 метров. Можно было попробовать и ближе, но там уже начинались нити паутины, да и страж начал как-то волноваться, подозрительно шевеля лапками и словно к чему-то прислушиваясь. Так что бить решил именно с этой позиции, тем более, что выход из комнаты был за мной, так что для отхода будет достаточно сделать рывок спиной вперед. Мысленно послав молитву Гае и Вселенной, я поудобнее перехватил массивную аркебузу и навел оба ствола на огромную тушу стража. И пусть часть оружия при этом вылезла из-под маскировочного плаща, но мой собственный скрыт продолжал ее неплохо скрывать, тем более что мне и нужна была буквально пара секунд на прицеливание. Предохранитель и так снят, специальный рычажок выставлен на стрельбу дуплетом, так что едва дуло навелись точно по центру туши монстра, я плавно надавил на спусковую скобу. Бам! Весь обзор заволокло огромным огненным потоком, по ушам ударил оглушительный грохот синхронных выстрелов, за которым тут же пришел тонкий высокий визг монстра, а меня неудержимой силой потащило в сторону выхода спиной вперед не только от отдачи, но и сработавшей способностью. И вовремя, потому как место, откуда был выстрел, тут же оказалось залито потоками едкой кислоты. Выйдя из рывка у порога комнаты, я тут же совершил еще один, оказавшись под самым брюхом нашего высшего энта, и только отсюда с любопытством оценил нанесенный твари урон, а он был совсем не маленьким. Больше половины ног представляли собой обугленные культи, тотально волдырящаяся кожа с обугленными спекшимися кусками мерзкой массы сползала вниз, а паутина весело горела и трещала, обещая вскоре уронить своего жителя прямо в дыру на следующий этаж. В общем, твари было плохо, а мне от этого было хорошо. Вот только мысли, планы о дальнейшем аккуратном добивании бьющегося в агонии монстра были прерваны рванувшим в бой энтом. Проследив за тем, как солидная туша нашей терновой скалопендры врезалась в отчаянно дергающегося стража и отбросила его к самой дальней стене, я мысленно плюнул на все и рванул следом, на ходу перезаряжая аркебузу еще парой драконьих патронов. Глава 38. Делинг. Я чуть дернулся от неожиданности, но через мгновение губы сами растянулись в радостном оскале. Новый уровень прокатился по телу приятной волной тепла, даря улучшение и какое-то умиротворенное довольство, которое сразу же слетело вместе с очередной пущенной стрелой. Потому как врагов в комнате еще много, а наш энд в данный момент был немножко вне зоны доступа, бодался со стражем седьмого этажа, который мало уступал ему в живучести. Причем наш маленький отряд ничем посланнику Гаи помочь не мог. Во-первых, на нас самих наваливались волны мелких жучков, выплескивающиеся из небольших отверстий в стенах огромного зала, а во-вторых, место сражения стража Энта отделял мощный барьер, поднявшийся сразу, как только два гиганта сцепились меж собой. Вен, огонь. Пришел мысленный посыл от Нины, и в сторону очередной группы жуков, напоминающих бронзовок размером с мелкую собачку, из ниоткуда полетел круглый стеклянный флакон с каким-то зеленым дымом внутри. На автомате создаю огненную стрелу и отправляю в цель, отчего флакон взрывается над монстрами натуральным потоком напалма. Да, использование огня в закрытых помещениях попахивает довольно экстравагантным способом самоубийства, но балуемся мы этим изредка. А сейчас Нина решила таким образом срезать группу монстров, которыми было просто некому заняться. Мунэри в данный момент перемалывали предыдущую волну тварей. Радовало, что сами монстрики из себя ничего особенного не представляли, и могли только слабенько кусаться да таранить цели. От первого спасала броня, от второго – устойчивость и вес доспехов наших воинов. Самым опасным в этом противостоянии была возможность упасть от истощения и быть буквально задавленным тоннами живого мяса и хитина. Вот только моя аура вполне справлялась с поддержанием бодрости тела, а слабым духом никто тут не страдал. Или так вообще от происходящего откровенно кайфовала, давя монстров новыми сапогами и нижним краем щита под радостные и немного невразумительные выкрики. Главное, было следить, чтобы ей иммун никакая бронзовка на спину не залезла, и вовремя напоминать отступить на более чистый участок зала, дабы не споткнуться о трупы. С последним нам, как ни странно, помогало само подземелье, которое потихоньку поглощало убитых тварей и явно пускало их биомассу на повторный цикл создания, иначе объяснить такой поток однотипных слабых тварюшек я просто не могу. Кстати, сейчас был самый опасный момент, считая со встречи со стражем пятого этажа. Все проходные комнаты ничем особо не блистали, как и босс на шестом, просто похожая на личинку туша, что обладала слабенькой регенерацией и 20-сантиметровой толщины панцирем. Медленная, неповоротливая и тупая, как дубовое полено. Хотя нет, с поленом я погорячился, если туда вселить какого-нибудь духа природы, то деревяшка покажется гением на фоне этой твари. Я с ней справился в одиночку, банально проломив хитин бронебойными патронами из аркебузы, а потом засадив из скрыта в рану пучок морозных стрел. Мы возле той туши задержались на добрых полчаса под радостные попискивания Нины. Замороженный страж, в отличие от предыдущего сожженного, прекрасно подходил для сбора целого списка каких-то крутых ингредиентов и эссенций. Собственно, именно поэтому я и влез в бой в одиночку, поддавшись на уговоры и откровенное нытье нашего алхимика по поводу такой растраты ценнейших потрохов. Гу-у-у. Из размышления и практически медитативного отстрела мелких жуков меня отвлек раздавшийся из-за барьера трубный вой стража, от которого буквально задрожали стены. Вот только не успели мы напрячься в ожидании худшего, как вой захлебнулся и перешел в отчаянное бульканье, а через несколько секунд барьер пал, явив нам довольного высшего энта, что перетирал своими состоящими из колючих лоз жвалами оторванную голову гигантской помеси богомола и медведки. Остальная туша твари валялась вокруг в виде кусков разного размера и степени целостности. И к нашему большому облегчению, вместе со смертью стража перестали спавниться и его мелкие прислужники. «Уф!» — выдохнул Эри, вбив шипы на нижней кромке щита в пол сквозь тушку подползавшего к ней жучка. «Хорошо хрустят, но что-то я подзаподустала». «Угу», — согласилась с ней Мун, закидывая изгвозданный в сине-зеленой крови молот на плечо. «Привал, однозначно». Даже как-то возмущенно отозвалась Нина, откидывая полы маскировочного плаща и уже роясь в своих многочисленных сумочках-кармашках. «Вен, оттащи этот ходячий куст, пока он окончательно все останки стража не размазал». «Нина, маскировка», не особо надеясь на ее благоразумие, напомнил я. «И как мне под этим балахоном работать?» — возмутилась гномка, не прекращая своего занятия. «К тому же тут никакой угрозы уже не осталось, а ты сейчас еще и окапываться начнешь как последний хвостатый параноик. Так что иди и займись потаканием своей постоянной бдительности, а меня пока не трогай. Ух, какая прелесть!» Последнее относилось к куску мяса стража, до которого она наконец добралась и начала со счастливой улыбкой потрошить, кромсать, сцеживать и проводить прочие не особо приятные процедуры, из-за которых мне даже не пришлось о чем-то просить энта. Дух природы сам поспешил отползти от крохотной гномки, как-то странно на ту поглядывая. Хмыкнув от этого зрелища, я вытащил из инвентаря горсть семян и, напитав их маной природы, начал раскидывать во все стороны. После пятой горсти в пещере организовалась вполне себе неплохая полянка мягкой травки со светящимися цветочками. Тут местное мясное покрытие на всем и вся сыграло с подземельем злую шутку и обеспечило растениям много биомассы для роста, позволяя экономить божественную энергию матери природы. Когда мои жены, все никак не привыкну, блаженно развалились на травке под прикрытием высшего энта, что явно одобрял мои действия и очень радовался очагу силы своей хозяйки, я приступил ко второму этапу обеспечения нашего привала. По периметру зеленого участка полетели напитанные природной энергией черные стрелы. Спустя пару минут у нас была симпатичная стена из хищных терний, что начали неторопливо захватывать остальное пространство, поглощая щедро предложенную подземельем биомассу. Судя по рассерженному гулу от стен, местному ядру это не очень понравилось, но кому из нас было не плевать. В качестве финала подумывал высадить энта, но меня опередили. Наша дендроскалопендра плюнула в центр поляны какой-то красный шарик, из которого шустро начала расти его уменьшенная копия. Повторив это действие еще три раза, высший энт успокоился и замер у спуска на следующий этаж, дожидаясь, когда мы отдохнем и будем готовы двигаться дальше. Оценив еще раз обороноспособность участка, я довольно кивнул и, присев на травку, зарылся в систему. Все же впереди нас ожидали ядро и самый сильный страж подземелья, который обязан быть возле него, так что любое усиление будет кстати. Итак, 17 уровень. За расовые и классовые бонусы я сразу получил по 2 единицы к ловкости и магии, а также по 1 к восприятию и духу, что уже было очень хорошо, а сверху мне еще насыпало 4 свободных очка характеристик и по 1 очку способностей для класса, тотема и аглура. Очки характеристик, после некоторых раздумий, слил в силу и дух. Первая все еще нужна для нормального удержания аркебузы при стрельбе, да и максимальная мощь при натяжении лука тоже от нее зависит, а на необходимость духа мне намекают последние взятые в тотемной ветке способности, скорее всего финальная способность там будет сильно зависима от этой характеристики. Теперь что касается способностей, в тотемной ветке взял проекцию зверя и с чувством довольства посмотрел на последнюю открывшуюся в этой подветке способность звериный дух. Уже жду не дождусь, когда со следующим уровнем, или бонусной наградой, открою эту способность, просто потому, что 9-й тир, это дико круто. У меня из скиллов такого уровня только священная роща, и она дала возможность вырастить аватар бога. Впрочем, проекция зверя тоже очень и очень вкусная способность, которую я опробую в ближайшее время. Полноценный боевой призыв, никак не зависящий от маны, это сильно. Разве что очень надеюсь, что там не вылезет никакой сут-лис или еще что-нибудь столь же неадекватное. И да, в том, что моей проекцией будет лис, я не сомневаюсь ни секунды. Из классовой ветки решил продолжить качать стрельбу, взяв разрывную стрелу. Вот только со следующей способностью 7-го тира гарпунная стрела вышел затык, так как для нее надо иметь еще и прокачку способностей 5-го и 6-го тира соседней подветки, что открываются после дождя стрел, псевдоматерию и укрепление. Так что тут мне высокоуровневые скиллы ближайшие 3 уровня не светит, что печально. Ну и из ветки аглура взял концентрацию, что шла всего лишь 3-м тиром в подветке тернового лука. Не самая впечатляющая способность, но 10-ка к характеристике тоже весьма неплохо. К тому же она нужна для развития пути восприятия и открывает уже куда более вкусное тепловидение и последующие наверняка еще более мощные способности к обнаружению противника и сканированию местности. Ибо, как я убедился на собственном опыте, хороший скрытник – это зло. И мне, как отрядному скауту, нужно любой ценой уметь засекать такое зло. Уровень 17, плюс 1, характеристики, сила 47, плюс 2, ловкость 46, плюс 2, живучесть 20, восприятие 45, плюс 11, дух 25, плюс 3, магия 41, плюс 2, разрывная стрела, накладывается на магическую стрелу. Может комбинироваться с точным выстрелом и его производными. Может комбинироваться с зажигательной, морозной и бронебойными стрелами. Потребление маны – 1 йет. Проекция зверя создает проекцию тотемного духа в реальном мире. Дальность действия проекции – 1 м на 1 единицу духа. Показатели силы, ловкости, живучести и восприятия проекции равняются показателю духа хозяина. При достижении показателя духа в 50 единиц проекция пробуждает самосознание. Каждые 50 единиц духа дают проекции собственную особую способность – концентрация. Оружие симбионт лучше интегрируется в организм носителя и дает постоянную прибавку к внимательности. Перманентно дает плюс 10 к восприятию. Тряхнув головой, осмотрелся вокруг, как пытаясь оценить прибавку к собственным характеристикам, так и просто прикидывая состояние отряда. Или пучком травы какой-то тряпочкой чистил оружие и броню от крови и ошметков тел монстров. При этом с завистью поглядывая на Мун, которая просто отозвала свое снаряжение и оказалась чистенькой. Эльфийка на взгляды подруги отвечала едва заметной улыбкой и полуприкрытыми от удовольствия глазами. Кажется, кто-то слегка потворствует своим темно-эльфичьим корням с их садистскими тараканами. Ну да ладно, имеет право. Что же до Нины? Ну, наша гномка продолжала ковыряться в кусках убиенного стража и периодически бросать задумчивые взгляды на Энта, что удивительно благоразумно отгородился от отрядного алхимика моей бренной тушкой, и пофиг, что я все еще в скрыте сижу, и прикинулся обычным кустиком. И вот непонятно, то ли у духа природы реально есть чувство юмора, то ли для него наша маленькая гномка действительно так страшно выглядит. Посмеявшись про себя, обратил внимание на новые способности, точнее, на одну конкретную. «Девочки, сейчас не дергайтесь, я тут буду пробовать нового духа вызвать». Духа тут же заинтересовалась Ири и слегка поежилась. «Как тех сов? Нет, в этот раз должно быть без всякого такого», хмыкнул в ответ и погрузился в знания о механике работы новой способности. Проекция зверя действительно была воплощением моего тотема, чем-то средним, между духом-хранителем и персонализацией звериного «я». А еще проекция была незавершенной. Нет, не так, она была частью основы. Чем-то, на чем потом будет строиться нечто намного более сложное. И я так думаю, тут дело в способности следующего тира, финальной способности всей ветки и ее последующем развитии. И если сейчас я, можно сказать, жрец-шаман с неполной трансформацией в леса, то логически можно предположить далее возможность полноценного оборота в зверя с развитием того в какую-нибудь магическую разновидность. А во что там превращаются лисы? Угу, в кицуны. Главное, чтобы не в китайскую разновидность. Учитывая характер Гаи, это сильно вряд ли, но какой-то процент вероятности все же есть, и жрать людей для получения силы и дальнейшего продвижения по эволюционному рангу меня совершенно не привлекает. Да и для кармы плохо. Я не хочу в следующей жизни стать тараканом или пиявкой. Бррр, симпатичный, тем временем сказала Эри, обходя появившегося зверя из серебристой энергии. Хмм, блондинка задумчиво потыкала пальчиком в его бок, встретив соответствующие ощущения, провела пальцем по носу и подняла хвост, заглянув под оный. Мальчик, а ты ожидала девочку, подруга? Хмыкнула сидящая рядом эльфийка. Ну, мало ли, пожала та плечами. Вдруг мы о нашем дорогом муже что-то не знаем, и глубоко внутри он хрупкая, ранимая и нежная принцесса, глубоко внутри я хрупкий, ранимый и нежный канадский дровосек, скептически проворчал я на это. А сейчас не отвлекайте, буду разбираться, как этим духом командовать, а то собственного разума, как у мудрого, у него пока нет. Впрочем, понять, что к чему, мне удалось довольно быстро. У духа тотема хоть и не было пока самосознания, но вот тупым его назвать было нельзя, и он вполне неплохо понимал ментальные команды, отправляемые через новообразованную связь. Правда, приходилось довольно четко те формулировать, иначе мог случиться какой-нибудь казус.